Глава 6. Эттенхайм, Баден. 3 июля 1800 года. Интерлюдия. Северин Цалко баюкал руку. Кто же мог подумать, что эта группа французского шпиона окажется столь подготовленной? Уже давно казак, ставший матерым разведчиком, не получал так по зубам. Да, ему и зуб выбили. Так что Северин решил для себя больше не манкировать тренировками, да и ничего угодничать. А то и лишний жирок появился, того и гляди, скоро и трех верст не пробежит. А всякий француз будет безнаказанно выбивать такие драгоценные зубы. Северин вспомнил, сколько стоит вставить золотой зуб, вставший моментально знаменитой, как только открылась зубной клиники. Нет, он может себе позволить хоть бы и весь рот золотыми зубами украсить, да еще и половину своих крестьян осчастливить золотыми зубами. Но как только Северин получил потомственное дворянство и был жалован небольшой, но деревушкой, он стал рачительным хозяином, считающим каждую копейку. Да, Северин Цалко нынче дворянин и барин, владеющий почти 170 душами. Спиранский, тот самый, которого при первой встрече Северин ударил, а после стал главным наставником и благодетелем, не забывает своих товарищей и тех, кто делает много тайной работы на благо Отечества. «А ну говори, паскуда французская!» — гаркнул Северин сперва на русском языке, а после подобрал нужные слова на французском, обращаясь к шпиону. Кто бы мог подумать, что этот казак сейчас уже и французский язык знает, и английский с итальянским. Но разве же это самое главное чудо? Рядом со Спиранским хватает чудес. Чего только стоит паровоз? Северин уже катался на таком транспорте до Каланчи между Волгой и Доном. До сих пор под впечатлением и наполнен гордостью за Россию, способную к таким новшествам. «Я все сказал, убей уже меня», — взмолился французский шпион. «Ты, Карла Французская, мне еще всю агентурную сеть свою не слил», — выражался Северин словами, подслушанными некогда, когда сам нынешний канцлер учил будущих русских разведчиков. «Да я был только с этой группой, нас всего семеро», — простонал француз, предполагая, что последует очередная порция пыток, как следствие его мучений. «Продолжайте. Это. Раскаленную кочергу ему в эту. Сами все знаете, чего учить», — сказал Северин и вышел из подвала дома. На самом деле Цалко был почти что уверенным, что больше французский шпион ничего не расскажет. Уже когда Карл Людвиг Шульмейстер, именно так звали француза, выложил весь план по похищению и убийству герцога Ингиенского, стало понятным, что шпион говорит правду. Но жалко же зуба, который выбила эта французская курва. Северин вышел из подвала и моментально натолкнулся на решительно настроенного Луи-Анри Антуан де Бурбон-Канде, герцога Ингиенского. Этого потомка принца Канте не пускали в подвал, хотя он уже и угрожал стрелять и даже пожаловался самому русскому императору, чтобы тот урезонил своих верноподданных. «Ваша светлость», — обращался Северин к герцогу, — «я понимаю все ваше негодование, и если бы не обстоятельства, я бы его заставил склониться перед вами, как перед монархом Франции, но вы не можете сейчас с собой располагать». Герцог посмотрел на командира русских стрелков, которые прибыли уже как месяц назад и занимаются его охраной. Не понимал герцог, почему этот русский Северин так улыбается. Разве же обстоятельства благоприятствуют веселью? На самом деле Северин просто был очень доволен собой. Он радовался тому, что смог завернуть сложные фразы на французском языке. Казак более всего гордился тем, что знает уже много языков, а также изучает по учебникам Спиранского математику, русскую словесность и вовсю занимается собственным самообразованием. А тут разговаривает с самим герцогом, и вполне даже убедительно. «Что будет с тем несчастным? Его убьете, а после?» — спросил герцог, резко меняя тему разговора. «Ваша светлость, согласно моим инструкциям, я не обязан вам полностью раскрывать все этапы операции», — решительно ответил Северин, однако быстро сообразил, во что ему могут стать все вероятные капризы герцога, решил все-таки не усложнять и добавил. «Мы загримируем одного из пойманных нами шпионов. Вас должны признать убитыми, чтобы после во Франции оконфузились. Разве грим не смоется, и все не поймут, что это не я? Разве же не в том заключается цель операции, чтобы посадить Наполеона в лужу, поймать его на лжи и рассорить со своими соратниками?» — спрашивал Ингиенский. Северин натужно вздохнул, понимая, что любые разговоры касательно операции с этим далеко не глупым человеком, а еще и решительным и не без склонности к авантюризму, вести нельзя. Что именно хочет сказать русский стрелок, казалось, герцог знал наперед. «Спасите ее», — натужно сказал герцог. «Я отблагодарю. Очень буду признателен». «Я сделаю все, что будет только в моих силах», — сказал Северин и направился к своему отряду. Сейчас в Оттенхайме находилось 400 лучших стрелков, которые не только прошли полный курс обучения в школах Спиранского, но уже имели опыт военных действий. А перед самой отправкой на операцию по спасению герцога Ингиенского отряд был оснащен уникальным оружием. Мало того, что все получили новейшие револьверы и винтовки, а 10 лучших стрелков так и казнозарядные под унитарный патрон, так еще были новые гранаты. У каждого стрелка была одна боевая граната и одна светошумовая. С таким арсеналом можно воевать и против того полка, что должен был поджидать прибытие Ингиенского в засаде. «Выходим», — приказал Северин, взбираясь на коня. «Все же нужно возобновить тренировки, а то, как раньше, лихо прыгать в седло, уже и не выходит». Отряд выехал из Оттенхайма и сразу же разделился на три группы. Одна, самая малочисленная, должна была быть приманкой. Тут же был одет в одежду герцога, загримированный под него же стрелок. Французы должны были видеть, что сам герцог пожаловал спасать свою любовницу. Город Бельфор. 4 июня 1800 года. Интерлюдия. Полковник 22-го драгунского полка Жан-Агюстен Кэри де Буасси уже второй день ждал из Оттенхайма вестей от герцога Ингиенского. Скорее не от него, а от одного из самых подготовленных шпионов Франции. Но не потому полковник пребывал в нетерпении вестей, что был верен герцогу, наследнику принца Конте, и хотел помочь ему. Напротив, полковник ждал момента, чтобы захватить этого ненавистного роялиста, на которого уповают многие политические силы во Франции и который потворствует англичанам. Данных о том, что герцог Ингиенский был напрямую связан с Англией, нет. Но кто еще мог финансировать роялистов? Не сказать, что полковнику Буасси сильно нравилась его миссия. Все-таки шантажировать герцога его любовницей – это не самый лучший поступок, за который по-любому станешь осуждаем в обществе. Несмотря на то, что это общество все больше становится бонапартистским. Все же война – занятие мужское, и женщины к нему не имеют никакого отношения. Но полковник понимал, что не быть ему генералом, если эта миссия не будет выполнена. А быть генералом в победоносной армии Наполеона, которая уже скоро должна покрыть себя новой неувидаемой славой, это многого стоит. Возможно, даже некоторого попрания честью. «Гражданин полковник», — еще по-революционному обратился солдат командиру 22-го драгунского полка. «На подъезде к городу Бельфору обнаружен конный отряд в составе 50 человек. Все вооружены на очень хороших лошадях». «Это он. Наконец герцог появился. Долго же этот рыцарь собирался, не спешил спасать свою возлюбленную», — воскликнул полковник, моментально подобравшись. «Сколько человек в доме проститутки герцога?» «Не могу знать, гражданин полковник». «Я только что прибыл с поста на въезде в город», — растерянно отвечал капрал. «Так узнайте же быстрее, и всем тревога. Закрывайте город», — выкрикивал полковник Буасси. Было раннее утро, только-только заалел рассвет, и город, небольшой городишко на границе герцогства Баден и Франции, пребывал в тишине и спокойствии. И вот началось движение конных отрядов, которые направлялись на выезды из города, начинали патрулироваться городские улицы. Вдруг городишко разом превратился в военный лагерь. Но жители быстро смекнули, что им сегодня лучше всего побыть дома. «Все собрались?» — спросил Северин, поудобнее пристраиваясь на крышу дома, расположенного напротив места, где содержалась в плену любовница герцога. Вопрос был передан по цепочке, и скоро к Цалко вернулся утвердительный ответ. Небольшой город Бельфор, все его улочки, каждый из стрелков знал наизусть, хотя город посещали только 8 человек из отряда стрелков. Все приграничные города были вычерчены на картах с многочисленными улочками, площадями, домами, с пометками, где можно устроить засаду, а с крыши какого дома удобнее наблюдать. Работа была проделана огромная, но большее внимание было уделено именно городу Бельфору, как месту, куда периодически приезжал герцог Ингиенский к своей любовнице, имя которой держалось в секрете. «Начинаем», — отдал приказ Северин, и боевые группы начали споро спускаться по веревкам с крыши домов. Были еще и группы прикрытия, где воины временно сменили привычные винтовки на мощные арбалеты. Нужно, чтобы грохот городских боев разбудил жителей как можно позже. И важнее, чем сон горожан, было то, чтобы у передовых боевых групп были лишние секунды для выполнения работы. Но как только прозвучат выстрелы, стрелки сразу же бросят арбалеты и перехватят винтовки. Северин шел, будто корабль, под которым расступаются льды. Как только он замечал французского драгуна, так тут же бойцы его сопровождения, а в данном случае скорее зачистки, убирала препятствия, позволяя командиру не терять темп и двигаться быстро. «А-а-а!» — послышались женские крики. «Помогите!» Северин моментально среагировал, но нужно тренироваться, так как его воины уже устремились в комнату, из которой слышался крик, опередив командира. «Бах!» — прогремел пистолетный выстрел. Из дверного проема показался дымок от сожженного пороха. «Чисто! 1-300!» — прокричал стрелок из комнаты, используя определение, где 300 означало ранение. Северин сделал пару шагов и оказался в просторной комнате, которая отличалась изысканным, даже вычурным интерьером. Здесь висело множество картин, стены были испещрены фигурной лепкой, а кровать — две кровати. «Вот такую себе хочу», — подумал казак, залюбовавшись на ангелочков, которые были на углу одной из кроватей. Северин резко мотнул головой, приводя мысли в порядок. Но явно уже не сейчас думать об ангелочках и огромной постели с полупрозрачным балдахином. «Так кого же ранили?» — спросил Северин, пересчитав своих бойцов, бывших на вид невредимыми. Как было в передовой группе захвата 12 человек, так и оставалось. Видимо, повреждений не имел никто, правда, у командира группы наливался синяк под глазом, но это же не считается ранением. «Вот дамочка, стало быть, то ли в обморок упали, то ли и вовсе приставились», — сказал командир отряда, указывая на лежащую на полу девицу в белоснежном платье. «Как вернемся в Россию, сдашь мне экзамен по военной медицине. Ты жил и ее проверил, зеркальце приставил ко рту?» — строго спрашивал Северин. «Месье, кто вы?» — обратилась вторая девушка, спрятавшаяся за тремя воинами, но сейчас вышедшая, возможно, ощутив, что ее пришли спасать. «Мадемуазель, вам не о чем беспокоиться. Мы друзья вашего друга-герцога», — с большим акцентом, еле разборчиво говорил Северин. Просто мужчина увидел свою женщину. Нет, в это время он не смотрел на любовницу герцога, которую, согласно описанию, быстро вычислил. Он разглядывал ту, которая только что лежала без сознания, но уже открыла глазки. «Анетта», — прошептал Северин, потирая глаза, после качая головой, прогоняя наваждение. «Это не Анетта, это моя подруга», — сказала любовница герцога и замялась, будто вспоминая. «Баронесса Мари Шарлотта Луиза де Панси». «Машка, значит», — сказал Северин и расплылся в улыбке, как могли бы улыбаться мартовские коты в период наиболее громкого призыва кошки. «Командир, жениться, что ли, надумал?» — усмехнулся командир группы захвата. «Эка радость какая!» «Выходим. За девок отвечаете головой». Пришел в себя Северин и стал отдавать приказы. Выход из здания стоил жизни пятерым стрелкам. Но более сотни драгунов полегли как от револьверных выстрелов, так и от винтовочного огня с крыш, организованного группами прикрытия. Превосходство вооружений и оснащения сказалось сразу же. Бездымный порох, практически весь, что был пока изготовлен в России, был именно здесь. Да, был большой риск того, что к французам попадет и бездымный порох, и новой конструкции револьверы, куда мощнее и прицельнее, в целом надежнее, чем все другие. Однако в России уже строятся два завода по производству бездымного пороха в Самаре и под Луганском, в Александровке, чтобы не сильно далеко было возить хлопок. И технологию в лаборатории профессора Захарова уже полностью апробировали. А это 2 года не меньше, чтобы первая продукция стала поступать в армию Франции. Или еще больше времени, так чтобы удалось все же создать рабочую систему производства. В России с этим стало легче, и если проекты только получают одобрение созданного технологического совета, сразу же изобретатели засыпаются деньгами без проволочек. Им представляют управленца, который ответственный и в сжатые сроки начать производство. У людей есть мотивация, они работают и днем, и порой по ночам. И вот результат. Втрое меньше числом отряд громит своих французских противников. И это не только из-за несравненно лучшей подготовки русских стрелков, но и благодаря технологиям. Так что драгуны, поняв, что происходит, стали отступать. «Куда?» — заволновался Северин, видя, как бегут французы. «Отходим и мы», — понял причину волнения командира один из офицеров. «Отходим», — процедил сквозь зубы Северин. Дело в том, что еще не сыгран спектакль под названием «Героическая смерть герцога Ингиенского». Русские побежали, взяв в плотную коробочку 2 девушек, которых переносили на специально взятых для момента тряпичных носилках. Небезосновательно при подготовке операции предполагалось, что дамочки могут сильно замедлять отряд и делать его менее маневренным. Так что дамы катались в окружении лучших русских воинов. «Преследуют!» — прокричали в конце построения. «Действуем!» — не без удовлетворения приказал Северин. Стрелки рассредоточились и стали отстреливаться, постоянно отступая. Делалось все, чтобы показать французам, что драгуны выигрывают бой и вот-вот дожмут людей герцога, оказавшихся столь кусачими. Бах-бах! Не прекращались выстрелы. Как оказалось, и это стало неприятным сюрпризом для Северина, некоторые французские драгуны были вооружены револьверами, пусть и устаревшей надеждовской конструкции, но все же. «Выпускай!» — закричал Северин. Конь герцога Ингиенского вышел вперед. На нем был всадник, который прижимался к шее коня. Ну, не получилось иначе посадить ряженый труп на лошадь. «Бах-бах!» — продолжали звучать выстрелы. Получилось очень даже реалистично, когда уже мертвый французский шпион, замаскированный под герцога Ингиенского, свалился с коня и упал замертво. А сверху на него завалилось убитое животное. «Отход!» — скомандовал Северин. Русские стрелки спешно покидали свои позиции, давая возможность французам приблизиться к телу якобы погибшего герцога. В дыму сражения вряд ли кто-то сможет узнать в убитом и тщательно загримированном трупе кого-то, кроме как претендента на французский престол и лидера роялистов. Даже несколько орденов были нацеплены на грудь этого тела. Северин еще немного выждал, рассматривая в новомодный бинокль, как несколько офицеров склонились над телом, которое играло роль убитого герцога. «В атаку!» — прокричал Северин. И боевые передовые группы, выставив перед собой стальные пластины, вшитые в ткань, открыли шквальный огонь в сторону французов. Именно что в сторону или по ногам, чтобы обязательно остался кто-то в живых и отступил. Нужно же будет кому-то подтвердить, что видел труп герцога. Уже через 2 минуты французам пришлось бежать. Им не удалось уволочь тело убитого аристократа, водруженного после того, как позиция была отбита стрелками на такие же носилки, на каких переносили женщин. Убитый французский шпион, который так хорошо сыграл роль герцога, мог бы позлорадствовать, выглядывая из сковородки, где его жарят черти, как натужно несли его тело русские бойцы, уже изрядно уставшие от боя и бега. «Сигнальную ракету!» — с нескрываемым удовлетворением скомандовал Северин. Теперь оставалось лишь уйти из города, но, учитывая засады, которые уже должны были быть устроены в Бельфоре, сделать это будет не слишком сложно. Да и французских драгун полегло тут очень много, было бы еще кого противопоставить русским стрелкам. Но и терять время никак нельзя. 3 часа, и к французам могло бы подойти подкрепление. Выйдя почти что без проблем из города, отряд стрелков, а также 2 прекрасные девушки, направились не в Баден, а обходя его сразу в Австрию и Россию. Были заранее подготовлены пути отхода, свежие лошади, небольшой магазин с припасами, в том числе и боевыми, правда, уже на дымном порохе. И пусть бросать такое большое количество отличнейших коней было крайне экономически невыгодно, но в целом для России, для ее престижа, для ее противостояния с Францией все было сделано правильно. «Будь моей женой!» — резко, однако пряча смущенный взгляд, сказал Северин. Он не отходил от той, которая напомнила ему Аннету, но которая оказалась кроткой и еще более милой, чем кто-либо из ранее встреченных Северином девушек. Казак вынашивал эти слова предложения руки и сердца уже 2 дня и смог их произнести только когда вероятность погони полностью исчезла. Шарлотта Мари Луиза смутилась, потупив глазки. Вот так они и стояли, разглядывая землю под ногами. Молчание длилось более 5 минут. «Отец, он, конечно, остался во Франции, но, может быть, против моего замужества? Я уже узнала, что вы дворянин, и это хорошо, так как и я дворянка. Но без согласия отца, да и откупиться нужно. У меня есть жених. Я не сказала ему согласием», — дрожащими губами, все еще пряча глаза, говорила баронесса. 50 000 рублей хватит, чтобы ото всех откупиться и угодить твоему отцу», — решительно сказал Северин, полагая потратить имеющиеся деньги не на покупку нового имения, а на свое личное счастье. «Да, и я соглашусь, но...» — девушка оживилась. «Ты должен мне о себе рассказать. Не могу же я выйти за незнакомца, пусть и такого красивого, мужественного и грустного». «Многое рассказать не смогу», — подумав, сказал казак.